Вот наступил второй день, так сказать, третья моя встреча с Хрущевым. Начал Хрущев рассказывать такие вещи, что, по-моему, и президиум при всей своей выдержанности этого не ожидал. Вот товарищ Еренбург пишет. Он, демол, уже понял. После 37-го года он понял, или после войны там, понял, что Сталин и прочее понял, но вынужден был молчать. Выходит, он понял, а мы не понимали. А если понял, почему молчал? Выходит, все молчали? Нет, товарищ Еренбург, не все молчали. Многие не молчали. Вот я вам приведу пример. Было это, не помню, в таком-то году. Был я в Западной Украине, там бендеровцы, то, другое. Было я тогда секретарем. Вдруг по вече меня вызывают из Москвы. Сталин, что такое? Никита, он меня Никитой называл. Ты когда можешь прилететь в Москву? Я говорю, да хоть сейчас. Садись, пролетай, тут важнее. Прилетел. Вызывает он меня к себе. Вот что творится, Никита. Ты посмотри. Вот список, 180 человек, заговор на мою жизнь, и во главе секретарь МК. И подает мне список. Я тебе верю, Никита, разберись, в чем дело. Я беру этот список, проверяю, ну, чепуха, секретари райкомов, инструкторы, хорошие ребята. Ну и там во главе стоит действительно секретарь МК. Мы с Маленковым посовещались, что же нам делать с этим секретарем МК. Ну, решили, давай пока переведем его скоренько в Горький. Вызвали его, едешь в Горький, то тот еще на дыбы. За что в Горький? За что? Поезжай, пока руки-ноги целы, не спорь. Поехал. Дня через три вызывает меня Сталин. Что расследовал? Я им говорю, все, клевета, Иосиф Виссарионович, люди честные, готовы за вас жизнь положить. Проверил, точно, точно проверил, говорю. И отдаю ему обратно список. Он берет список, говорит, ах, подлецы, подлецы, на какое ж дело идут, клевещут на невинных людей. Вот Катерина Алексеевна здесь сидит, помнит это дело. Помнишь, Катерина Алексеевна, так было ведь. А вы, товарищ Еренбург, говорите... Все молчали, не все молчали. Здесь товарищ Еренбург? Но товарищ Еренбург уже ушел. Нет Еренбурга? Да. Вот он говорит. Вы думаете, легко было нам? Ведь между нами говоря, говорит Хрущев, понизивший голос, и забывая о том, что в зале сидит ровным счетом 650 человек. Между нами говоря, это ж был сумасшедший в последние годы жизни. Сумасшедший. Вот я приведу вам пример между нами, конечно. Готовился, это в 52-м году, 19-й партийный съезд. Вызывает нас пятерых, Сталин к себе, и говорит, товарищи, предстоит ответственный партийный съезд, будет приниматься новый устав партии, будет выбран президиум. Кого выберут в президиум? Политбюро в полном составе. А ведь у нас в политбюро шпионы. Молотов – шпион, Ворошилов – шпион. Ну, тут все присутствующие стали быстро подсчитывать, каких же пятерых он вызвал. Но это нетрудно, разумеется, установить. Так вот, что же делать? Нехорошо, если в президиуме такого ответственного партийного съезда решения будут приниматься в присутствии шпионов. Что делать? Мы, конечно, молчим. Тогда Сталин говорит, я предлагаю выбрать рабочее бюро президиума в очень ограниченном составе. И список я составлю сам. Ну, все, конечно, принимают такое предложение. На завтра мы приходим, ну и Сталин дает мне список. Там 5 человек и Ворошилов. Ну, раз он дал, что ж. Я оглашаю список на съезде. Его, разумеется, принимают единогласно. Рабочее бюро президиума утверждено. И сразу после первого заседания съезда рабочее бюро президиума является к Сталину на заседание. Тот ходит, курит трубку, молчит, сердитый такой, мрачный, не говорит ничего. Долго ходил, все молчал. Ну, он молчит. И мы, конечно, молчим. Потом он говорит, сегодня рабочее бюро заседать не будет. Все свободны. Ну, все пошли. И с полдороги нас 5-х-то и вернули. А Ворошилова не вернули. И когда мы вернулись, Сталин и говорит, что же это происходит? Специально. Назначается рабочее бюро президиума, чтобы не проникли шпионы, и в него проникает шпион Ворошилов. Вот как работают враги. Тогда я вынимаю бумажку, которую мне Сталин передал. Я его бумажки не терял, товарищи, и передаю ему. Вот, Иосиф Сырёныч, ваша рука. Тот читает, да, моя рука, сам вписал шпиона. Стар стал, не могу уже больше руководить партией. Пора кого-нибудь мне на смену. И вдруг повернулся к нам и сразу так, верно, а? Ну и, конечно, ну что вы, Иосиф Сырёныч, да что вы, да пожалуйста, да работайте, да вы еще так, да это случайность, то другое. Он осмотрел, каждому в глаза заглянул, потом сказал, ну ладно, идите. Ведь вот как бывало. А вы думаете, легко? И товарищ Черенбург думает, что легко было. Вот-вот. Он, видите ли, понял, но молчал. А мы, нет, не все молчали, товарищ Черенбург. Или вот другой случай тоже, товарищи, между нами. Как-то осенью отдыхали мы все, ну, на юге, там, на побережье Кавказском. Ну, и Сталин там отдыхал. Каждый на своей даче, конечно. Вот как-то еду я так, вечерком, ближе к вечеру, а навстречу мне такой там, называет фамилию тоже члена Политбюро. Я ему, ты откуда? От Сталина. Что так? Да прогнал. Как прогнал? Да вот так. Сам вызвал, а потом выгнал. Вот еду домой. А в чем дело? Понятия не имею. Вызвал, а потом... Пошел вон, и все, и вот иду домой. Так, думаю, неважные какие-то у тебя дела. Надо, пожалуй, на дачу к себе возвращаться. Возвращаюсь скорее на дачу. Только сел обедать. Звонок. Что такое? Никита Сергеевич вас просит. Подхожу. Пожалуйте, к Сталину вызывает. Я думаю, ах ты, Господи Боже мой, пожрать-то не дает. Ведь это так трудно, вы себе не... Вы это только думаете, что легко. Это нервы напряжены, и водку нужно пить все время. И все время на чеку, да ну, чертовой матери, думаю, хоть бы отдохнуть дал. Нет, думаю, пообедаю дома. Ну, сижу, ем, второй звонок. Поскребушев или там Лач. Никита Сергеевич, Иосиф Сырёныч просит вас немедленно приехать. Ну, что тут делать? Сел, поехал. Приехал я к нему на дачу. Ну, меня что-то не вызывает. Отвели меня в комнату, которая мне предназначена. Ну, ужин. Ну, поел, вышел в сад, нету. Походил по дому, нету. Посидел, подождал. Не зовет. Ну, что я буду делать? Ну, сколько можно ждать? Ждал. Ну, лег спать. Утром просыпаюсь, не зовет. Позавтракал, не зовет. Решил, дай погуляю по саду. Пошел по саду гулять, смотрю. В беседке он сидит с Берией, об чем-то они по-грузински говорят, смеются. Я думаю, что делать, ведь он меня не звал, идти не полагается. А не пойти тоже как-то неудобно. Думаю, дай-ка пройду мимо. Прохожу мимо, не замечают. Ну, думаю, чем черт не шутит, давайте пройду второй раз мимо. Прохожу второй раз, он вдруг меня окликает. Ты чего здесь? Уходи! Уходи. Я ушел. Но ведь он сказал, уходи, а не уезжай. Ты чего здесь делаешь? Чего тебе здесь надо? Уходи. Ведь это, товарищи, надо было все понимать. Какой в этом смысл? Уезжай совсем или уходи временно. Я решил, погуляю. Ведь я знаю, тут в горах под каждым кустом телефон, если я будет нужен, тут же мгновенно появится. Ушел я, гуляю себе так по горкам. Хожу час, хожу два. Действительно, из-под куста, как из-под земли вырастает какой-то лянт. Товарищ Хрущев, вас просит товарищ Сталин. Повернулся, пошел, стоит веселый, хохочет. Ты куда девался? Поедем рыбу ловить, я тебя за этим вызывал. Ведь вот как бывало. Вот как бывало, товарищи. А вот товарищ Оренбург думает, что это легко. Вот это сюрреалистическое заседание с этими рассказами Хрущева, вот оно, пожалуй, было венцом этих происшествий. Более яркого что-то я не упомню. Пошел я домой, думаю, ну что из этого всего воспоследует? Даже последние слова Хрущева были какие-то возвышенные, что-то провозглашал он, призывал. Ну, какие тут призывы? Смятение у всех. Что делать? Что будет? А на завтра парторганизацию записателей действительно разогнали. И членов партии писателей раскрепили. Кого куда, кого на Мосфильм, кого в издательство. Некоторые к парторганизации зоопарка прикрепились, потому что она рядом, это зоопарк-то рядом с Союзом писателей. Вот так и не стало в Союзе писателей парторганизации. Союз единственный, где нет парторганизации. В случае чего нет парткома, есть парторг. Это совсем-совсем другое. Ну, дальше как дела шли, все известно. И последняя, четвертая встреча, я об ней подробно рассказывать не буду. Там я тоже слушал заключительную речь Хрущева и слышал, как он кричит на членов ЦК. И понял я, что он кричит и может кричать не только на какого-нибудь Вознесенского или Голицына, но на секретаря ЦК Республики Союзной. Кричит, как на мальчишку, а тот извиняется.